Глава 11. Утром супруги Ивановы долго бы еще спали, но раздался стук в дверь. Глафира Семеновна проснулась первая и стала будить мужа. Тот не просыпался. Стук усиливался. «Николай! Кто-то стучит из коридора! Уж не случилось ли чего? Встань, пожалуйста, и посмотри, что такое!» — крикнула она. «Может быть, пожар?» При слове «пожар» Николай Иванович горохом скатился с постели и бросился к двери. «Кто там? Что надо?» — кричал он. За дверью кто-то бормотал что-то по-сербски. Николай Иванович приотворил дверь и выглянул в коридор. Перед ним стоял вчерашний черномазый малец в опанках и подавал выставленные с вечера для чистки сапоги Николая Ивановича. А сзади мальца лежала маленькая вязанка коротеньких дубовых дров. «Из-за сапогов ты смеешь нас будить?» — закричал на него Николай Иванович, схватив сапоги. «Благодари Бога, что я раздет! И мне нельзя выскочить в коридор, а то я задал бы тебе косматому трепку. Черт, не мог поставить вычищенные сапоги у дверей!» Малец испуганно попятился, но, указывая на вязанку дров, продолжал бормотать. Слышали слова «дрова студену». «Вон!» — крикнул на него Николай Иванович и захлопнул дверь, щелкнув замком. «Вообрази! Вчерашний черномазый малец принес сапоги и дрова и лезет к нам топить печь», — сказал он. «Смеет будить каналья, когда его не просили», — Глафира Семеновна потягивалась на постели. «Да, порядки-то здесь, посмотрю я, как у нас в глухой провинции на постоялых дворах. Помнишь, в Тихвин на Богомоле ездили и остановились на постоялом дворе?» «В Тихвине на постоялом дворе нас хоть кормили отлично. Мы также приехали вечером, и сейчас же нам дали жирных горячих щей к ужину и жареного поросенка с кашей», — отвечал Николай Иванович. «А здесь, в Белграде, вчера, кроме холодной баранины и сырых яиц, ничего не нашлось для нас. Там, в Тихвине, действительно, подняли нас утром в 6 часов, но шумели постояльцы, а не прислуга». «Так-то оно так, но на самом деле уж пора и вставать 10-й час», — проговорила Глафира Семеновна и стала одеваться. Одевался Николай Иванович и говорил: «Придется уж по утрам кофе пить, как в немецких городах. Очевидно, о настоящем чае и здесь мечтать нечего. Самовара в славянской земле не знают», — негодовал он. «Ах, черти!» Надев сапоги и панталоны, он подошел к электрическому звонку, чтобы позвонить прислугу и приказать подать кофе с хлебом, и остановился перед надписью над звонком, сделанную по-сербски и по-немецки, и гласящую, кого из прислуги сколькими звонками вызывать. «Ну-ка, будем начинать учиться по-сербски», — сказал он. «Есть рукописочка. Вот, вчерашний черномазый слуга, не могший схлопотать нам даже бифштексов к ужину, по-сербски так же называется, как и по-немецки, келнер. Разница только, что мягкого знака нет. А девушка... Мэтхен по-немецки, по-сербски уж совсем иначе. Соборица». «Как?» — спросила Глафира Семеновна. «Соборица. Запомни, Глаша». «Соборица, соборица», — повторила Глафира Семеновна. «Ну, да я потом запишу». «А вот... малец в опанках, что сейчас нас разбудил, называется Покутырь. Запомни, Покутырь. Его надо вызывать 3 звонками. Собарицу — 2, а келнера — 1. Еден пут, ейн маль по-немецки, а по-русски — 1 раз. Будем звонить келнера». И Николай Иванович, прижав пуговку электрического звонка, позвонил один раз. «Погоди, дай же мне одеться настоящим манером», — сказала Глафира Семеновна, накидывая на себя юбку. «Ведь ты зовешь мужчину». «Поверь, что три раза успеешь одеться, пока он придет на звонок». Николай Иванович не ошибся. Глафира Семеновна умылась и надела на себя ночную кофточку с кружевами и прошивками, а келнер все еще не являлся. Пришлось звонить вторично. Николай Иванович подошел к окну, выходившему на улицу. Улица была пустынна, хотя перед окном на противоположной стороне были два магазина с вывешенными на них шерстяными и бумажными материями. Только приказчик в пиджаке и шляпе-котелком мел тротуар перед лавкой, да прошла баранья шапка в куртке и опанках с коромыслом на плече, по концам которого висели вниз головами привязанные за ноги живые утки и куры. «Посмотри! Посмотри, Глаша! Живых птиц, привязанных за ноги, тащат!» — крикнул Николай Иванович жене и прибавил. «Вот где обществу-то покровительство животным надо смотреть!» «Ах, варвары!» — воскликнула Глафира Семеновна, подойдя к окну. «Да, по всему видно, что это серый, неполированный народ. Ну, убей их, а потом и тащи, а то без нужды мучить птиц. Однако келнер-то не показывается». Николай Иванович позвонил в третий раз. Явилась черноглазая горничная с копной волос на голове, та самая, что вчера стлала белье на постель. «Соборица?» — спросил ее Николай Иванович. «Соборица», — кивнула та. «Что вам е по воле? Заповедите, то есть что вам угодно, прикажите». «Ужасно мне нравится это слово. Соборица», — улыбнулся Николай Иванович жене. «Ну-ну-ну», — сморщила брови Глафира Семеновна. «Прошу только на нее особенно не заглядываться». «Как тебе не стыдно, душечка?» — пожал плечами Николай Иванович. «Знаю я, знаю вас. Помню историю в Париже, в гостинице. Это только у вас память коротка». «Мы, милая соборица, звали келнера, а не вас», — обратился горничный Николай Иванович. «Вот уж ты сейчас и милая, и все», — поставила ему шпильку жена. «Да брось ты, как тебе не стыдно? С прислугой нужно быть ласковым». «Однако ты не называл милым вчерашнего эфиопа». «Кафе нам треба. Кафе. Два кафе. Кафе. Молоко, масло, хлеб». Старался сколько можно понятливее отдать приказ Николай Иванович и спросил. «Поняли?» «Кафе, млеко, масло, хлеб. Добре, господине», — поклонилась горничная и удалилась. «Сейчас мы напьемся кофею, оденемся и поедем осматривать город», — сказал Николай Иванович жене, которая все еще, надувши губы, стояла у окна и смотрела на улицу. «Да, но только надо будет послать из гостиницы за извозчиком. Потому вот уж я сколько времени стою у окна и смотрю на улицу. На улице ни одного извозчика», — отвечала Глафира Семеновна. «Пошлем, пошлем. Сейчас вот я позвоню и велю послать». «Только уж, пожалуйста, не вызывайте этой соборицы». «Позволь. Да кто ж ее вызывал? Она сама явилась». «На ловца и зверь бежит. А ты уж сейчас и улыбки всякие пред ней начал расточать. Плотоядные какие-то глаза сделал». «Оставь, пожалуйста, а, Глаша, Глаша». Показался келнер и принес кофе, молоко, хлеб и масло. Все это было прилично сервировано. «Ну вот, что на немецкий манер, то они здесь отлично подают», — проговорил Николай Иванович, усаживаясь за стол. «Вот что, «Милый мужчина, нам нужно извозчика, экипаж, чтобы ехать. Так вот, приведите экипажа». «Има, има, господине». И келнер заговорил что-то по-сербски. «Ну, довольно, понял? И уходи», — махнул ему Николай Иванович. Через час Николай Иванович и разряженная Глафира Семеновна сходили по лестнице в подъезд, у которого и ждал экипаж.